Тимофей Клименко. «Иди к черту». Часть 7. Дионисий поджал губы и грустно поглядел в окно. Щемящая тоска промелькнула в его взгляде, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Ольга изящно ткнула на маникюренным пальцем в кнопку выключения кондиционера и открыла оба передних окна. Прохладный от скорости ветер влетел в салон и растрепал длинные волосы обоих друзей. Дионисий закрыл глаза и подставил лицо потоку свежего воздуха, влетающего на огромной скорости в окно, и будто бы старающегося сдуть все тяжелые воспоминания. Он просидел так несколько минут, затем поднял стекло, стараясь не захватить им свои длинные волосы, и вымученно улыбнулся сатане. «Спасибо. У тебя в аду моя племянница. Отпусти ее, Коля, пожалуйста. Или хотя бы облегчи страдания. Ведь отпустил же ты душу Виталькиной Жене». «Погоди, Дэн, давай по порядку. Что за племянница? Как зовут? Почему уверен, что она у меня? Может, на небесах или уже выбрала новое земное воплощение? Короче, давай-ка ты издалека, как любишь». «Да, и подробности. Подробности давай». Голос Ольги звучал властно и уверенно. Денис вновь запустил выключенный кондиционер и виновато пробормотал. Ну да, что-то я все в кучу свалил. Нина, дочка моего брата, в ноябре покончила с собой. Таблеток наглоталась. Поэтому я и уверен, что она у тебя. 16 лет дурехи было. Мать говорит, что она влюбилась в одноклассника. А тот на нее внимания не обращал. Вот она и решила сделать первую любовь, любовью всей жизни. Прекрасный способ обратить на себя внимание. Просто восхитительный. Любовь два в одном, хмыкнула Ольга. Первая, она же и последняя. Неожиданный такой, оригинальный ход. Молодец, девочка. Дионисий потупился, будто бы в этом была его вина, и продолжил свой рассказ, изредка замолкая, чтобы собраться с мыслями. Мать ее нашла еще живую, но было уже поздно. Часа три врачи пытались вымыть отраву из крови, но не смогли. Была девочка и нет девочки. А ведь Ниночка мне звонила за 2 дня до трагедии. Но я скинул, занят был. В тот день закрутился и не перезвонил, на следующий тоже не до нее было. Куда мне? Я же приходом руковожу. А 12-го Макс позвонил и сказал, что она днем снотворного наглоталась. И больше мышонка нет. Она не умерла, просто ее больше нет. И все. И это уже навсегда. Скажи мне, Коля, я хотя бы сейчас могу ей чем-то помочь? Сатана задумчиво забарабанил пальцами по рулю и, казалось, не расслышал последние слова собеседника. Около километра друзья проехали в машине, прерываемые лишь ударами камней о днище машины. Потом дьявол покачал головой и грустно спросил. «Вот скажи, Денис, почему? Почему люди так пренебрежительно относятся к тем, кто им дороже всего? Сутки могут не спать ради чужих, а для своих и пары минут не найдут. Почему, а?» «Ты только не думай, Коля, я себя не оправдываю», – дрогнувшим голосом ответил поп. «Но думаю, потому что от своих мы ждем одобрения и понимания, просто так, по праву дружбы и родства, а чужим пытаемся понравиться. Одобрение чужих мы пытаемся заслужить, пытаемся стать его достойными, вот и выкладываемся, а на своих сил уже банально не хватает». «Я понимаю, почему ты это спросил». «Да, если бы я с ней тогда поговорил, все могло бы быть иначе. Но я не поговорил. И теперь это мой крест на всю жизнь. А может быть и после». «После, Дэн, после. Личность – это же не только фамилия, имя и отчество. Личность – это все твои мысли и желания, чувства и поступки. Вот почему эта дура наглоталась таблеток? Парню отомстить? Вас наказать? Да черта лысого! Она себя считала ничтожеством и каждую минуту чувствовала свою никчемность и бесталанность. Но знаешь, что самое смешное? Все это осталось в ней и после смерти, потому что ее личность никуда от нее не делась. Только к этим мукам она добавила теперь еще и адские. Дура!» Зло выпалила Ольга и силой ударила кулаком по рулю. Потом с вызовом посмотрела на Дионисия. «Да, дура. И не смей спорить. Отказываться добровольно от дара жизни, отказываться от стольких возможностей – это чушь несусветная. Уж я-то знаю, о чем говорю. И вообще, самоубийца – это такой же убийца, он точно так же лишает человека жизни. И презираю я их абсолютно одинаково. Один ваш милиционер хорошо сформулировал мое отношение. Он сказал, что при самоубийстве точно так же убивает человека, но еще и убегают от наказания. Так вот, Денис, я сделаю все, чтобы наказание все-таки нашло своего героя». И снова тишина повисла в машине. Сатана не сводил глаз с дороги, а Дионисий грустно смотрел на обочину. Поля, что колыхались пшеницей, как море волнами, сменились редким березняком. Его зеленая шелестящая пена листвы уже сверкала золотыми вспышками осени, робко вступающей в свои права. Через несколько километров березовый лес уплотнился и плавно перешел в густой сосновый бор. Уходящие к облакам прямые стволы с раскидистыми лапами погрузили трассу с одиноко мчащейся по ней машиной в сумрак. Редкий солнечный луч пробивался сквозь хвойный полог сосняка и рисовал на капоте замысловатый бегущий узор. Гул шин по асфальту прерывался в тех местах, где трещины и ямки делали федеральную трассу похожей на морщинистое лицо старика. Сатана хлопнул двумя руками по рулю так, что заскрипел пластик, и раздраженно пробурчал. «Ненавижу нарушать правила. И одно из них гласит, что никакому грешнику не может быть снисхождения. Но есть и другое правило. Мое слово незыблемо. И да будет так. Я обещал помочь, и я облегчу участь этой душе, как бы ни были тяжелы ее грехи. Коля, я не хочу принуждать тебя нашей дружбой, но я не могу не использовать хотя бы малейший шанс помочь Нине. Я загнал нас обоих в тупик, и если бы не Нина... Да плевать мне на эту дуру, перебила Дениса Ольга. Убила она себя и убила. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Но вот какого черта я тебе-то мозг выношу? Нет, Дэн, с работы надо иногда уходить, чтобы не жить ей, подменяя и без того однообразные будни. Говори, как зовут племяшку. Когда и где она умерла, как выглядела. Попробуй ее найти и что-нибудь придумать. Садись, святой Денис, за руль, а я пойду искать и причинять добро, не спрашивая на то согласия. Денис пересел в водительское кресло и подстроил под себя зеркала. Затем подмигнул Ольге и зажал левой ногой тормоз, а правой взвинтил обороты почти до максимума. По кузову пошла вибрация, и тогда батюшка резко стартанул с обочины, буксуя, поднимая кучи пыли. Рев мотора отозвался в измученном постоянными болями теле, будто блюз в пустом кафе, и подарил давно забытый восторг и чувство свободы. Стрелка спидометра замерла ровно на сотне, а из колонок вновь зазвучал Синатра. Священник довольно улыбнулся и, не отрывая глаз от дороги, начал не спеша рассуждать. «Я всю жизнь любил скорость. До армии успел пару раз разбиться на мотоцикле. Даже в больничке пришлось лежать. Ну, а как снял комок, почти сразу надел рясу. Дальше рысачить стало некогда. Да и как-то легкомысленно, что ли. А ведь мне этого драйва очень сильно не хватало. И вот сейчас, когда жизни осталось с гулькин нос, я понимаю, что ничего бы не случилось плохого, если бы я не ограничил себя ненужными правилами, а приобрел мотоцикл и катался для души. Пусть даже это был бы не какой-то дорогой спортивный байк, а обычный советский Иж. Удовольствие от него я получил бы ничуть не меньше. Вот скажи мне, Коля». Денис покосился на Ольгу и досадливо поморщился. Глаза сатаны были закрыты, а губы плотно сжаты. Было очевидно, что повелитель ада уже давно отсутствует в машине. Дионисий пожал плечами и продолжил рассуждать, но уже молча. «Интересно», — думал он, — «рядом со мной сидит воплощение мирового зла. И это вовсе не булгаковский добренький Воланд. Это тело он получил обманом, а за машину, на которой я еду, человеку придется долго платить кредит. Но это все мелочи. По сравнению с тем, что он прямо на моих глазах жестоко убил женщину, Анастасию Маргариту. Но все-таки, за последние лет пять Это мой самый близкий друг. Последнее. Да, именно последнее. Последнее. Эта мысль, как заноза, засела в сознании Дениса, напрочь выбив из головы все другие мысли. Он все так же вел машину, лавируя между ямами и буграми потрескавшегося асфальта. Но в голове крутилось только одно слово. Последнее. «Эй, Козлевич!» – послышался ехидный голос пассажирского кресла. «Ты бы вел тачку аккуратнее, а то тебе ее точно хватит на всю жизнь. Но мне, знаешь ли, мученическая смерть прямо противопоказана. Не хочу из-за этого вознестись на небо. Да и ты, святой отец, даже если сейчас потянешь руль на себя, то все равно не взлетишь. И с работодателем досрочно не встретишься. И Ольгу мы угробим почем зря. Давай, давай, скидывай скорость. У меня к тебе новостей целая тележка». Денис опустил взгляд на спидометр и негромко выругался. Стрелка ушла далеко за 150. «Извини, я, кажется, слишком глубоко ушел в себя». «Слишком. Скоро будет поворот, а за ним сразу мост. И если бы я досрочно не вернулся, мы бы с него точно улетели. А скажи мне, друг Дэн, у вас в семье хоть кто-нибудь жил и умирал, как обычный человек?» Сатана оценивающе посмотрел на друга, потом покачал головой и проговорил нараспев. «Девочка Нина, 16 лет. В парня влюбилась, а он в нее нет. Девочка съела таблеток немало. Долго и страшно она умирала. Только лег саван на девичью грудь, смог ее злой некромант умыкнуть. Душу терзают в адском огне, тело гуляет опять по земле. Скучно жилось? Пусть теперь веселится. Девочка Нина. Самоубийца». «Ну что ты смотришь так, отец Дионисий? Тело твоей племянницы выкрал некромант и использовал для черных ритуалов, и еще черт знает для чего. Душу ее я лично передал темному стражу Малику, а уже он определил ее на жестокие муки. Малик у нас главный специалист по жестоким мукам. А потом? Потом ее у нас украли». «Как украли?» – опешил священник и едва не вылетел с поворота при въезде на старый деревянный мост. Чертыхнувшись, сатана потребовал у Дениса пересесть обратно на пассажирское сиденье, а сам вернулся за руль. «А вот так, украли. Сначала ее тело у некроманта встретил один междумирный авантюрист. Встретил и влюбился. Затем этот странник смог отыскать ее душу у нас в аду. А дальше он с друзьями напал на демонов Малика и отбил ее, едва не начав полноценную войну между стражами». «Мы точно говорим об одном и том же человеке?» – озадаченно спросил Дионисий, потирая висок. «О душе, друг мой, о душе. Тела остаются здесь, на земле. После смерти речь идет только о душах», – поправила его Ольга. «У твоей племянницы была серая жизнь и серая смерть, как и положено серой незаметной мышке. Но настоящую жизнь она начала только после смерти. Любовь свела ее в могилу, потом из мертвых воскресила. И тот, кто был ее судьбой, из ада взял ее с собой. Она не профи, не любитель, а просто ведьм двух хранитель. Себя нашла, хоть не искала. Теперь помощница шамана. Да-да, твоя любимица снова тут, на земле. Хоть и в качестве духа хранителя. Она больше не принадлежит ни аду, ни миру мертвых. Она не подчиняется мне и не привязана к своему телу. Так что твоя просьба одновременно и выполнена, и не выполнена. Такая вот просьба Шрёдингера. Девочка свободна, любима и без твоего вмешательства. Возвращать ее в ад я и раньше не хотел, а теперь и подавно не стану. Пусть остается подручной у шамана. Мы с ним хоть и близко не друзья, но зачастую делаем одну и ту же работу. Как, впрочем, и ты».